Николай Михайлович Покровский, кстати, подобный герою повести, и жил на углу Пречистенки и Обухова переулка. Ныне угол Кропоткинской и Чистого переулка. Здесь же, неподалеку, в Обуховом переулке, обитал одно время Булгаков, рисовавший, как легко убедиться, с натуры городской пейзаж этих мест. Пречистенка тех лет была средоточием интеллигентского, художественного и профессорского круга, порой с кастово-консервативным оттенком. В переулках между Пречистенкой и Остоженкой, в арбатских закоулках, Булгаков жил сам и находил своих друзей. Но взгляд его на эту среду был по преимуществу трезво-ироническим. Живой злобой дня подсказаны в повести и приметы жилищного кризиса в Москве, создавшие эпоху уплотнений и призрак всемогущего домкома, и модные темы 20-х годов, обсуждавшиеся в газетах и на диспутах, о проблемах омоложения и пола, толки вокруг Евгеники, сулившей ошеломляющие возможности в области улучшения и исправления несовершенной человеческой природы, опыты профессора Кольцова и его школы. Все это, казалось, отвечало духу коренных перемен всего уклада жизни людей, взорванного величайшей революцией. Грезились неслыханные возможности для выработки нового человеческого материала. В свете этих исканий времени легче понять замысел писателя, возникший на вполне конкретном историческом фоне Москвы 20-х годов, но имевший в виду более крупные и долговременные по значению проблемы. По меньшей мере, две глубокие и острые мысли, развернутые в повести, пережили свое время и заставляют до сих пор читать эту вещь неотрывно, не только в силу уважения к репутации автора. Одна из них связана со странным лабораторным существом, которого никак уж не решишься назвать человеком, Полиграфом Полиграфовичем Шариковым. Другая — с самим профессором, жрецом, как не раз называет его Булгаков. В пору революционной ломки в историческое действие неизбежно втягиваются самые различные по тенденции и окраске силы. В Шарикове воплощена не демократическая, сознательная, а плебейская, низменная стихия народной жизни. По сути, Полиграф Полиграфович не имеет в себе ничего пролетарского, кроме происхождения, которым он так кичится. Клим Чугункин, пьяница и лодырь, имевший судимости, чье сознание унаследовала уличная дворняга, это люмпен-пролетарий в точном смысле слова. Грубость и наглость, пьянство, воровство, лгание, доносы — все дурное словно сконцентрировалось в рожденном гением профессора фантастическом двуногом существе. Его главный интерес — не производить, а делить, настаивать на правах и избегать обязательств. И какая поразительная черточка — требование себе Шариковым белого билета? На учет возьмусь, а воевать шиш с маслом. Но зато полная готовность занять должность по отлову котов. Великая возможность произносить членораздельные звуки поощряет Шарикова лишь к митингованию и хамской демагогии. Так много ли, стало быть, стоит эта наша способность выкрикивать политические лозунги? Грубость души, просто грубость, невоспитанность, непросвещенность. Вот в чем видит Булгаков реальную угрозу строительству новой жизни и бичует это средствами изощренной язвительной сатиры. Страшен этот недочеловек со скошенным лбом, но в цветном галстуке и лакированных ботинках, готовый вечно кого-нибудь тяпнуть.